Ламберт, спасибо ему, навьючил на себя походное снаряжение Геральта, так что тому оставалось нести безжизненное тело девушки, мечтавшей, но так и не ставшей хорошим техником. И снова ведьмаков во время пути к проходной сопровождали десятки взглядов. Отовсюду, из каждого строения, от будочек при трубопроводах до циклопических ангаров рядом с бассейнами-отстойниками. Никто не сказал им ни слова. Никто не цедил проклятия в спину, как частенько бывало. Но и ни благодарности, ни заурядной приязни ведьмаки в эмоциях комбинатских обитателей не улавливали. Задержаться пришлось лишь на несколько секунд перед входом в административный корпус. У прозрачных дверей стояли двое — Леха Лимон и в чем-то неуловимо на него похожий человек. Оба в деловых костюмах и начищенных штиблетах. Идущий первым Кайон, не задерживаясь, прошел мимо них и открыл дверь вестибюля перед Весемиром. «Минуточку». Лимон попытался взять Геральта за рукав, но тот резко дернул плечом. Согнутые в коленях ноги Валентины безвольно качнулись. «Я могу узнать, что будет с телом моей женщины?» — спросил Лимон угрюмо. «Вот, значит, от кого ты залетала», — запоздало сообразил Геральт. «Я увезу ее с комбината, как и обещал», — сухо ответил Геральт. «И похороню. Где-нибудь в степи, на высоком берегу». «А...» — начал было Лимон, но Геральт сквозь зубы процедил. «Не обсуждается». И боком протиснулся в дверной проем. Эскель, Зигурд и Шараф одинаковыми движениями положили ладони на ружье. Лиману с приятелем хватило ума смириться. Это они заставили Валентину украсть красноголовку и выстрелить в псевдоскорпену. «Как пить дать они?» — зло подумал Геральт. Вахтеры у турникетов завершили комбинатский фестиваль отстраненно неприязненных взглядов. Кое-кто еще таращился в окна административного корпуса, наблюдая, как ведьмаки рассаживаются по машинам. Но это было уже не в счет. Ламберт открыл дверцу, Геральт пристроил мертвую Валентину на заднее сиденье. Шараф молча подал выкрашенную в красный цвет лопату, которую тут же погрузили в багажник. «Ну, бывайте», — попрощался за Шарафа Зигурд, не дожидаясь ответа. Уселся за руль потрепанного Харола, подождал, пока рядом устроится Шараф, и тронул. Первые двое отбыли. Кайон и Скель просто пожали оставшимся руки, без слов. Забрались в Серебристую долину и тоже укатили. Весемира ждала легковушка с водителем. С некоторых пор старый ведьмак перестал управлять автомобилями сам. «Геральт», — попросил Весемир напоследок, — «обещай мне две вещи. Позвонить сегодня вечером и появиться в Арзамасе через недельку. Ламберт, касательно второго, ты тоже. Со всеми материалами по этому, с позволения сказать, делу». «Конечно, учитель». Мгновенно согласился Ламберт. «Я и сам хотел заехать, подлататься». «Обещаю», — скупо добавил Геральт. «И первое, и второе». «Все, езжайте». Весемир коротко взмахнул рукой и сел в машину. Через несколько секунд та тронулась. Ламберт зачем-то проверил, хорошо ли заперт багажник, и так было ясно, что хорошо, и скользнул за руль. Геральт тоже не стал мешкать. «Куда, в Коблево? Накручу?» — на всякий случай уточнил Ламберт. «Угу», — промычал Геральт. «Только будь добр, плавненько, без экстрима». «Как скажешь», — вздохнул Ламберт и повернул ключ зажигания. Джип с готовностью завелся и профилактически газанул. «Дурацкое дело, Весемир прав», — подумал Геральт невесело. Он никак не мог понять, почему так всколыхнула душу смерть девчонки Лонгера. В полном молчании ведьмаки проскочили Беляры, Южный и Сычавку. Немного не доезжая до начала спуска к Коблевской дамбе, Ламберт съехал с трассы прямо в траву на обочине и некоторое время осторожно ехал в направлении обрыва. Метрах в 30 от него остановился и заглушил двигатель. Геральт, не проронив ни слова, вышел из машины, вынул лопату из багажника, походил немного, выбирая место, снял куртку, потом рубашку и принялся за работу. Копал он надрывно и неистово, не экономил сил, поэтому управился быстро. Все это время Ламберт просидел на краю обрыва, бездумно глядя на море и жуя травинку. Он не предлагал товарищу помощь. Тот все равно отказался бы. Это ведь слово ведьмака Геральта было произнесено там, на комбинате. Значит, ведьмак Ламберт тут ни при чем. Максимум, что он может сделать — сочувствовать и не мешать. Впрочем, ведьмаки лишены чувств. Это общеизвестно. Когда неподалеку от обрыва вырос невысокий, едва по колено, продолговатый холмик, Ламберт встал и подошел к замершему рядом Геральту. Тот какое-то время молчал, потом негромко, словно стесняясь чего-то, пробормотал. «Покойся с миром». Размахнулся и швырнул лопату с обрыва. Спустя пару секунд внизу тихо чавкнуло. Лопата воткнулась не то в песок на пляжике, не то в глинистый склон. Мгновением позже ощутимо дрогнула земля под ногами, а через десяток-другой секунд накатил странный, далекий то ли гул, то ли рокот. Ведьмаки настороженно переглянулись. «Море!» — выразительно произнес Геральт, стоящий лицом к обрыву. Ламберт так поспешно повернул голову, что захрустели шейные позвонки. В море действительно что-то происходило. С высокого обрыва было видно далеко-далеко, гораздо дальше, чем с пляжа. В добром десятке километров от берега взволновалась вода, изменила цвет, забурлила, пошли по поверхности неровные волны, сталкиваясь друг с другом и расползаясь в разные стороны, к Кинбурну, к Одессе, в открытое море и, конечно, в направлении берега. Примерно через минуту Геральту показалось, что огромные массы воды вспучиваются и начинают медленно возноситься к небу. Но еще минуту спустя он сообразил, из моря что-то всплывает. Что-то невообразимо огромное, выпуклое, серое, испещренное мириадами более темных, чем основной фон, точек. Так мог бы восставать из глубин исполинский шар километрового диаметра. Или даже больше. Но все-таки это был не шар. В конце концов, у выпуклости обозначились края, продолжавшие возноситься над морем все выше и выше. Снизу, в свою очередь, обнажилась выпуклость, симметричная верхней. «Нифига себе! Кибердиск!» — ошеломленно выдохнул Ламберт. Напарник был совершенно прав. Взмывшее из глубин нечто действительно выглядело как кибердиск. Неописуемо громадный кибердиск. Геральт попытался прикинуть, каков же его диаметр. На глазок выходило не менее 3 километров. «Это что же?» — протянул Геральт мрачно. «Никак гость собственной персоной?» Даже на таком большом расстоянии было отчетливо видно, что с купола в море рушатся целые водопады воды, быстро, впрочем, иссякающие. Диск поднимался все выше и выше, а к берегу стремительно катили несколько волн, одна другой круче. «Не смыло бы нас», — забеспокоился Ламберт. «И не сдуло. Сейчас, небось, воздушная волна нагрянет». «А ведь он идет на нас, на берег», — заметил, так и не оторвавший взгляд от гостя, Геральт. Ламберт смотрелся. Диск действительно приближался, пока еще медленно, но и высоту набирать он тоже не прекратил. «Как же он был огромен!» Уже и волны с шумом поглотили пляж и вспенились у подножия обрыва, и шквальный ветер задул с моря, срывая со свежей могилы горсть рыхлой земли, едва не унеся одежду Геральта. А ведьмаки продолжали стоять перед обрывом и глядеть на гостя, не в силах отвести глаза. Джип жалобно поскрипывал на ветру и дважды пиликнул сигнализацией. Наверное, ему тоже было страшновато. Исполинский диск закрыл собой добрую четверть неба. От первоначального направления на север он все больше отклонялся к западу и возносился все выше. А кроме того, он, по всей вероятности, еще и двигался со стабильным ускорением. Поэтому, видимо, его размер скоро начал уменьшаться. Минут через 5 он уже выглядел как темный овал над Одессой и продолжал стремительно удаляться, пока еще через 5 не растаял в быстро нарождающихся белесых облаках. Ветер ослаб, хотя отдельные порывы все еще налетали. Волны оставили в покое пляж. Отразившись от берега, они уходили на юг, в открытое море. Ламберт задумчиво глядел в сторону распухающих над Одессой облаков. «Это что же?» — спросил он нерешительно. «Вот эта вот махина все минувшие годы отдыхала на дне, прямо под носом у Большого Киева!» Геральт молчал. Он прекрасно помнил рассказ Хальгдафа о пришествии гостя на Землю. Помнил и озвученную Хальгдафом цифру — 2069 лет. Он никак не мог поверить, что последние минут 15 лично наблюдал исход гостя с родной планеты. Хотя кто сказал, что диск-гигант решил кануть в межзвездные дали, а не переместиться куда-нибудь в пределах Земли? Например, поближе к Большому Лондону, технократической Мекке, просвещенной Европы. Или к берегам Йорк-Анджелеса, западным или восточным. «Надеюсь», — буркнул Геральт, — «он улетел насовсем». Подумал и добавил, «Еще надеюсь, что мы с тобой больше не увидим ни одного кибердиска, хоть большого, хоть малого, и ни одной псевдоскорпены. И шахну что-то, нам не придется больше ни от кого охранять какой-нибудь очередной метанол». «Я тоже надеюсь», — с готовностью поддакнул Ламберт. «Только я прошу тебя, Геральт, если гость останется, не надо давать слово, что ты его прикончишь, а?» Вполне могло оказаться, что Ламберт говорил предельно серьезно. Геральт обернулся, посмотрел на оглаженный ветром холмик над лонгером Валентиной, потом надел рубашку, куртку и хлопнул Ламберта по плечу. «Не волнуйся, дружище. Я обещаю только то, что действительно в состоянии выполнить. И ты это прекрасно знаешь. А теперь поехали».